Неожиданно, блондинка в доспехе вскинула меч в воздух, и в нее буквально ударил луч света. Она заискрилась, словно фонарь. Похоже, что она была готова встретить здесь свою последнюю битву. Она ловко рубанула мечом, отрубив голову твари, застрявшей в чистоколе. Ее меч не должен был достать волка, но за лезвием последовал световой след из энергетики девчонки. Он-то и отсек волку голову. Мощно она управлялась с энергетикой. Похоже, что воительница была воином 5 звезд, не меньше. Вот только была ли эта сила ее или заемной, другой вопрос. Дисциплинированно, шаг за шагом, мы рубили тварей. Среди них и так были подранки. Кто-то хромал на лапу, у кого-то не хватало глаза, у некоторых была прожжена шерсть. Волки были уставшими и потрепанными не меньше нашего. Я орудовал плетью хаоса направо и налево, отгоняя их, сохраняя дистанцию, рассекая плоть и кости. Я запускал вперед снопы искр, начиненных моей хаосицкой маной, и старался всячески вызвать атаки на себя. Доспех хаоса мог удержать воздействие от удара, да и зачарованная броня, подарок Володиных, отражала выпады когтей и лап, а вот бойцов своих я берег как мог, но те справлялись и без меня. Аскольд рубил полуторным мечом, причем вел за собой своих товарищей моряков. В его глазах блестела звериная ярость. Мы теснили волков, но те были явно умнее простой твари из зоны, или, как минимум, послушнее. Вожак взвыл, и они разбились на 2 группы, стараясь обойти и зажать нас в тиски. Волки стали скоординированнее. Они бросались вперед и пытались выявить слабое звено, меняли цель атаки, и то и дело старались пробраться к нашим магам. Вот только, когда очередной волк прыгнул на меня, я рванул вперед, поднырнул прямо под тушу монстра и вспорол ему брюхо. На меня плеснула горячая темная кровь. Волк взвыл, забившись в конвульсиях, а я быстро вскочил на ноги. Бойцы были в порядке. Доспехи выдерживали удары волков, а весна ловко колдовала, светясь изумрудным светом. Она защищала бойцов всеми силами, чистоколом, лозами и корнями. Я бросил несколько серпов, отпугивая особо зарвавшихся тварей. Иван делал то же самое. В этот момент вожак завыл в очередной раз и спрыгнул вниз. Настоящий бой начинался. Здоровый монстр не был похож на своих собратьев. В его глазах виднелся интеллект. Вот только я дураком не был. Если сразить вожака, то стая рассыпется. Пусть даже там останется несколько живых особей. Вожак раскрыл клыкастую пасть, опустился к земле и напряг мускулистые лапы, готовясь к прыжку. Я же сделал выпад сабли и использовал одно из заложенных в нее заклинаний. Самое время, если не сейчас, то когда? С клинка сорвался поток электричества. Гром раскатился по округе. В воздухе запахло озоном. Молния, усиленная саблей и моей собственной хаотической маной, застала волка в самом начале его прыжка. Удар пришелся в нижнюю челюсть. Жаль, немного промазал и не попал прямо в открытую пасть. Тем не менее, после молнии раздался взрыв. Это была моя мана. Прозвучал болезненный, громкий вой. Волки замерли на месте. Когда дым от взрыва маны рассеялся, вожак уже не выглядел ужасающе. Его нижняя челюсть держалась на соплях и волочилась по земле. Вся морда была опалена, шерсть сгорела, а тварь смотрела узко сжатыми, полными злобы глазами прямо на меня. Волки, словно почувствовав, что проигрывают, бросились в новую яростную атаку. Я крутился на месте, как волчок, отбивался от клыков и лап, сам рубил сабли направо и налево, бросал заклинания и орудовал плетью хаоса. Бой превратился в кровавую кашу. Мои воины сражались отчаянно, ни в чем не уступая волкам. Бойцы хаоситы прикрывали еще не инициированных соратников. Весна ставила защиту не только своим, но и 5-звездочной воительнице, и нещадно выжигала собственную ману. Один из волков задавил Игната, схватив того огромной пастью прямо поперек тела. Я мигом подскочил к нему и рубанул саблей, рассекая черепушку волка от уха до шеи. Тот инстинктивно открыл пасть, и Игнат ткнул палашом прямо в небо твари. Волк завыл, а я ударил вблизи волной чистого хаоса. В это время вожак переключился на воительницу 5 звезд, стараясь прикончить ее раз и навсегда. Несмотря на глубокую рану на бедре, она отбивалась двуручным мечом, прикрываясь то и дело вспыхивающей защитой весны. Едва могла двигаться, но разила светящимся мечом без промаха. На и так натерпевшейся морде вожака виднелись свежие, глубокие порезы. Я подгадал момент и, пользуясь тем, что на мне было не только усиление тела, но и ускорение, рванулся вперед, зигзагами. Поднырнул подбросившегося на меня волка, Затем увернулся от удара лапы второго. Я был быстрее, и наконец достиг воительницы. Ее свет угасал, она устала, отмахивалась двуручным мечом, то и дело опуская острие вниз. Если бы не защита весны, то она уже давно бы просто-напросто погибла. Я ударил вожака плетью хаоса, отчего тот повернул морду на меня, но воительница отказалась сдаваться. Она подняла двумя руками меч перед собой и ударила отвлекшегося волка собственной энергетикой. Луч чистого света пробил ровненькое отверстие, войдя в пасть твари. Вожак взвыл и дернулся в сторону, но я вогнал клинок ему прямо в глаз. Напитанная моей магией сабля с чавкающим звуком вошла в глазницу и пробила мозг. Тело вожака бессильно рухнуло на земь, дернулось в последний раз и затихло. Я схватился за клинок двумя руками и дернул на себя, вырывая его из плоти. Меня залило очередной порцией крови, но мне было все равно. Вожак был повержен. Волки перестали быть хищниками и бросились на утек. Мои бойцы, уставшие после долгого перехода, ментального удара и бойни, не стали их преследовать. Я услышал тяжелый вздох и обернулся. Девушка, еще мгновение назад атаковавшая вожака, воткнула меч в землю и из последних сил оперлась на него. Она смотрела на меня небесно-голубыми глазами. Кожа на ее лице была бледной. Светлые, пшеничные локоны небрежно спадали на аккуратное лицо. Ее грудь тяжело вздымалась. На серебристом доспехе были видны царапины, сколы и повреждения. Собственная кровь смешалась с волчьей. Двуручный меч был явно выполнен на заказ, его рукоять была покрыта витиеватой резьбой, а на лезвии была нанесена гравировка. Девушка была словно валькирия, явившаяся с вечных равнин, в которые верил Аскольд. Она открыла полные алые губы, чтобы что-то сказать, но тут же потеряла равновесие и мешком повалилась вперед. Я осторожно подхватил ее, аккуратно положил на землю. Длинные ресницы сомкнуты, девушка потеряла сознание. Ко мне соколом подлетает Аскольд, там это, Игнат Ухьё, если Игнат не при смерти, тащи сюда весну, прерываю его я, живо. Аскольд быстро берет себя в руки и бросается к бойцам, несколько мгновений, и весна оказывается рядом. Она уже тащит с собой походную аптечку и медикаменты, одного взгляда ей хватает, чтобы оценить критичность ситуации. «Макс, будешь помогать?» Я молча киваю. «А как же я?» Раздается незнакомый голос. Про мага-то огненного мы совсем позабыли. Он полулежал на земле, за девушкой. «Аскольд, займись им», — говорю я. «А чего я сразу? Может, я вот этой хочь, живо?» Командую я. Аскольд бурчит себе под нос что-то про вселенскую несправедливость, но приказ выполняет. Разобраться с результатами побоища получается уже к ночи. Весна, уставшая, но довольная результатом, просто грохается спать. Она сегодня хорошо потрудилась. Мало того, что спасла жизнь двум незнакомцам и нашим бойцам на поле боя, так еще и залатала глубокую рану голубоглазой девчонки. И наших бойцов на пару с Иваном осмотрела. Игнат тоже жить будет. Он больше испугался, чем пострадал. Как с ним обычно и бывает. Магу подмастерью, который был с блондинкой, тоже повезло. Если можно так сказать. Пострадала только плоть. Кости не сломаны, позвоночник в порядке. В общем, отлежаться и будет как огурчик, особенно под зельями. Подмастерье зовут Роман. Он оказался болтливым мужиком с деловой жилкой и тут же принялся болтать. Группа выдвинулась из Северска, города северно-восточнее Выкричи, покрупнее нашего, но тоже не столица региона. Вышли они дней 10 назад. Группа была плотной. 4 подмастерья, с десяток воинов 3 звезд, 1 воин 2 звезд на испытательном сроке в доме найма, да Сольвик, голубоглазая воительница 5 звезд. Именно она и порубила большую часть волков и позволила Роме выжить. Тот, конечно, тоже был не промах и подвиги свои приукрашивал изо всех сил, но навыки девушки признавал. «Из Северска сюда долгий путь», — проговорил я. «Чего искали-то тут?» «Ну, чего искали-то?» — уклончиво ответил Рома. «Можно сказать так, в экспедиции были». «Не Юли», — грозно буркнул Аскольд, и для убедительности ткнул мыском сапога в лежащего на сукне Рому. Рома зашипел и скривился. «Ладно, чего там, мы это артефакт тут искали. Говорят, по мозгам бьет знатно, но остался со времен предков. Я в эти сказки, конечно, не верю, но заплатили мне хорошо, вот и отправился сюда. Сказки или нет, а семью кормить нужно. История правдоподобная, врать Роману было незачем. Да и застали мы их на входе в мертвый хребет. Если бы они за кварцем шли, как мы, то уже давно были бы в лесу, а то и в предгорье. Сомневаюсь, что Володины кинули клич аж до Северска. Ну, раз идем мы за разными вещами, то правду он сказал или нет, дело десятое. Главное, что нам мешать не станет. Да и куда уж мешать, когда из отряда трое выживших. Сольвик, он да пацан, вы это, я смотрю, налегке, проговорил Роман. Берите, что хотите-то. Ну, у наших, им уже ни к чему. Я лично вам так и так должен буду, а ничем другим заплатить и не могу. Мы остановились на ночлег недалеко от спуска с тропы Федора. Надо сказать, пока мы разбирались с ранеными, перетаскивали вещи и трофеи, наш проводник многозначительно поглядывал на Аскольда и явно ожидал извинений. Но Аскольд держался. «Много взять не сможем, груженными далеко не пройдем», — ответил на щедрое предложение я. «Ну, может, зелий пару, вещевых мешков там, палатки, а то наши прожгло в топих». С Василиском встретились. Роман понимающе закивал. «Берите, берите, живому оно всяко нужнее». Он был прав. «Такова жизнь, такова зона. Возьмем, что нужно, без мародерства. Да и денег я брать не с девчонки, ни с него, ни с пацана не собирался за спасение. Будут должны, а там сочтемся. Сегодня я им помог, а завтра они мне. Нам еще предстояло решить, что с ними делать. Все-таки трое раненых, одних их среди зоны не оставишь, да еще и в таком месте. Сегодня ночью монстры скорее пожалуют на место бойни, чтобы поживиться еще теплыми трупами волков и людей. Но утром придется решать, что делать. Даже с эликсирами и зельями поднять их всех на ноги за ночь – задача серьезная, а то и невыполнимая. Даже с природной магией весны. Вы сами-то этого куда движетесь? – поинтересовался Роман. Мы со Скольдом многозначительно переглянулись. «Да бросьте вы», – простодушно выпалил Роман. «Мы же от Северска шли, местность разведать успели. Может, подскажу чего. Сам-то я уже не ходок». «Логично. Карт мы на трупах не нашли, да и не искали. Там все в крови да кишках, не разберешь иной раз, бумага, документ или еще чего. В лес хотим зайти», — честно ответил я, — «и дальше путь держать». Роман, несмотря на ранение, держался бодрячком и частенько улыбался. Было видно, что стакан у него всегда наполовину полон. Оттого я слегка удивился, увидев, что он вдруг помрачнел. «Это, мужики, тут такое дело», — хмуро ошарашил он нас. «Вы через лес не пройдете совсем». Глава 13. «Ну-ка, ну-ка», — произнес Федор, — «что там в лесу?» Мне самому было интересно, что же там такого в лесу, что могло остановить нашу группу. Да, здесь, конечно, встречались твари вплоть до 3-4 уровня, но даже с ними мы вполне могли справиться, сами не лыком шиты. Хотя с волками нам откровенно повезло, а группе Романа и Сольвик не очень. Было похоже, что волки, с которыми они столкнулись, были одной из окраинных стай, обитавших на мертвом хребте. Они не должны были стать смертельным противником для отряда с воительницей 5 звезд, но стали. Значит, кто-то накосячил. Разобраться в этом сейчас смысла не было, но я знал одно. Не факт, что Роман достоверно оценивает наши возможности. Ну, а для Федора комментарий Ромы был уколом в профессиональную гордость. «Давай, рассказывай», — присоединился я. Роман вздохнул, поморщился и заговорил. «Да, в общем-то, мигрируют монстры, бродячие. Мы по пути сюда несколько стаи прайдов видели. Сами еле отбились, когда речку вброд переходили». «Ну, ты даешь», — выпалил Федор. «Речку вброд, ты б еще с горы сиганул. Главное правило ходока знаешь?» «Ну, наверное», — замялся Роман. Федор недовольно поморщился и сложил руки на груди. «Там, где вода, не должна быть ни одна нога. Вот, но это недословно». «Кто бы говорил», — вмешался Аскольд. Он все еще припоминал Федору наше путешествие по тропе. «Вы же с Северска», — сказал я. «Вот местность совсем и не знаете. Забрались далеко, и обратно вам таким составом не добраться». «Вот-вот», — пробурчал Федор, — «приходит на нашу землю, а ее знать не знают. Вы без местного проводника ни лес, ни речку не пройдете». «Ну, и то верно», — легко согласился Роман и виновато улыбнулся. «Миграция монстров», — деловито проговорил Федор, — «это не причина менять маршрут. Они ж, твари-то, не просто так перемещаются, да и друг с другом частенько схлестываются. Вот мы это себе на пользу и используем. А уж я прослежу, чтобы мы без проблем лес пересекли. Мне не впервой». Я заметил, как Аскольд качает головой и бормочет себе что-то под нос. «А что нам теперь делать-то?» — спросил Роман. «Вопрос хороший. Решать я его собирался утром. Нужно было посмотреть, насколько хорошо заживут раны самого Романа и очнется ли Сольвик, да и что с пацаном там вообще стряслось. Хотя, по виду, он больше пострадал эмоционально. «Давай так», — предложил я, — «до утра мы все здесь заночуем. Дозоры уже расставили, как и сигнальные ловушки. Нам самим восстановиться нужно». Роман согласно закивал. Было видно, что он и сам не в первый раз в зоне. Просто забрался дальше привычного. Да и он сам говорил, что работу взял, чтобы семью прокормить. Достойно. Я много людей за прошлую жизнь повидал и неплохо в них разбирался. А утром посмотрим, сможешь ли ты встать на ноги, продолжил говорить я. Блондинке вашей серьезней досталось. Нужно посмотреть, придет ли она вообще в себя. Да и пацану отоспаться. Короче, утро вечера мудренее. Как скажешь, легко согласился Роман. Я оставил его в покое и заодно выгнал Аскольда с Федором. Роме нужен был покой, а те 100% стали бы донимать его расспросами, если хотят поболтать утром. Сейчас им самим нужен был сон, на том и закончили. Вот только первое, что я услышал утром, была ругань, и это были не мужские голоса. Наоборот, Федор со Аскольдом на пару посмеивались, наблюдая за тем, как Весна пытается помочь Сольвик с перевязкой. Наблюдал за этим и я, потому как Сольвик умудрилась каким-то образом вылезти из палатки и на одной ноге допрыгать до центра лагеря. И сейчас, в ночной сорочке, укутанная в одеяло и с перевязанным бедром, она чуть ли не магией света отбивалась от рук Весны. «Отвяжись, кому говорю», — грозно прорычала блондинка, — «не то пришибу». На это зрелище сбежался весь лагерь, словно все забыли о вчерашней усталости и ранениях. Я многозначительно взглянул на Романа, который виновато развел руки в стороны. «Прости, Макс», тут же появился извиняться он, совсем вылетело из головы. Забыл сказать, что характер у Сольвик скверный. Действительно, Весна настойчиво пыталась помочь Сольвик, а она вяло, но непрерывно отбивалась. Черные волосы и изумрудные глаза Весны ярко контрастировали со внешностью Сольвик, словно тьма схлестнулась со светом. Две противоборствующие стихии сошлись в поединке. Было бы за что, я знал лишь одно, если сейчас не разнять двух ругающихся девчонок, то в путь мы сегодня не тронемся. И пусть в посредники я не нанимался, но за свой отряд отвечал головой. «Сейчас разберусь», — тяжело выдохнул я. «Ну-ну», — усмехнулся Роман, — «мы в ответе за тех, кого приручили». Мое появление на сцене оказалось незамеченным обеими сторонами конфликта. «Мне нужно тебя перевязать», — сквозь зубы проговорила Весна. «Только попробуй», — огрызнулась Сольвик. Вообще, обычно спокойная Весна начинала закипать. Думаю, что еще пару минут споров, и она просто пришибет блондинку одним из заклинаний. Вот только Весна использовала мягкую силу. Я же сюсюкаться с блондинкой не собирался. Я принял более стратегическое решение, а именно, нападение сзади. Подкрался к занятой спорами Сольвик и резко, но аккуратно подхватил ее на руки, стараясь не задеть раненое бедро. «Кто посмел?» — выпалила Сольвик. «А ну цыц!» — грозно рыкнул я. Для пущей действенности я изобразил злость на лице. Увидев меня, Сольвик затихла, уткнувшись в одеяло. Похоже, что сил для того, чтобы вырваться, у нее не осталось. Все ушло на спор с Весной. Все-таки, даже воителям пяти звезд требуется время, чтобы восстановиться от ран, а ее покромсали знатно. На лице Весны читался триумф. Девушка словно вновь победила во вчерашней битве. Хотя, возможно, сегодняшнее сражение для нее было более важным. «Чего замерли? Тут вам цирк, что ли?» — прикрикнул я на бойцов. «Дел нет, так сейчас быстро найду». Мои слова подействовали моментально, и бойцы принялись расходиться по своим делам. Я же спокойно отнес Сольвик к ее палатке и аккуратно опустил на ее спальное место. Всю дорогу девушка сурово сопела и надувала щеки, но молчала. Лишь когда я отпустил ее, она пробурчала: «Я бы и сама справилась. Если не дашь себя перевязать, то рана загноится. Тогда никакие зелья не помогут», — проговорил я. «Ну и ладно», — буркнула Сольвик. «Все равно ей не дамся». «Что, кусаться будешь?» — весело усмехнулся я. «И царапаться. Что ж, это проблема», — задумчиво протянул я. «Понял. Сейчас решим». Я вышел из палатки, забрал у Весны медикаменты, зелья и бинты и вернулся назад. «У тебя есть два варианта», — отчеканил я. «Либо тебя перевязывает Весна, либо тебя перевязываю я». В моем голосе не было никакой игривости и смеха. Я серьезно не собирался возиться с зазнавшейся стервозной девчонкой. Но если эта девчонка была способна идти на компромисс, то это уже другой разговор. «Я не хочу», — прошептала она. «Я или Весна», — холодно прервал ее я. Сольвик заерзала из стороны в сторону, и ее щеки порозовели. Она схватилась за край одеяла, как за спасательный круг, и подтянула край к самому подбородку. «Ты», — тихонько выпалила она. Сольвик демонстративно сложила руки на груди и забавно надулась. «Я приступил к перевязке. Все прошло на удивление спокойно, лишь изредка Сольвик ерзала и бубнила что-то себе под нос. Но после моей фразы, что я там не видел, поутихло. Наконец, я закончил». «Вообще-то», — выдохнула Сольвик, — «нельзя трогать воителей света. Она была пунцовой как рак». «Ага, а то они потухнут», — парировал я. «Не неси ерунды». Я поднялся и уже собирался выйти из палатки, когда меня достиг ее тихий голос. «Спасибо, Максим Клинков», — запоздало представился я. «Все-таки она должна знать, кому осталась должна». «Постараюсь запомнить», — ответила Сольвик. «Постарается она запомнить. Ну и персонаж, занимательный, надо сказать. Впрочем, чем выше по рангу или звездам, тем больше причуд. Это факт. Сила меняет человека, к лучшему или худшему. Собрать лагерь удалось меньше, чем за час. Бойцы успели выспаться и восстановиться. Все-таки, зелья, взятые в качестве оплаты за спасение трех жизней, очень помогли. Сейчас я не переживал ни ментально, ни физически за здоровье отряда. Я видел по глазам и движениям, что они готовы. На холме осталось всего три палатки и куча поклажи, не нашей, а отряда Сольвик. Хотя именно сейчас квартирмейстером и переговорщиком выступал Роман. Ему мы с Федором и обрисовали маршрут до выкричи на карте. Проводник, кстати, внес несколько правок. Одну, чтобы обойти зону ментального выброса, а вторую, чтобы не попасться в тиски камня. Он еще добавил маршрут по топим. Не свою тропу, конечно, но безопасный путь. «Век не забуду», — растянулся в улыбке Роман. «Это, не держи зла на Сольвик, ей тяжко пришлось». «Да, я и сам понимал, ходоки частенько сбивались в случайные отряды, а именно таким и выглядел ее. Слишком разношерстной была экипировка, броня, оружие. Потерять почти всех бойцов из группы никому не пожелаю. Главное, что Роман был на ногах, а подмастерье вполне мог выходить блондинку, а по мелочи мог помочь двухзвездочный пацан. Если выходит Сольвик, то до выкричи они доберутся комфортно. Воин пяти звезд в отряде в этой местности – это роскошь. Даже раненая Сольвик распотрошит большинство монстров за перевалом. А чем ближе к выкричи, тем легче. Там монстры слабее. На том и расстались. Мы помогли им, чем могли, в моменте. А дальше – сами. У каждого ходока свой путь, и нам еще только предстояло пройти наш. Когда мы вошли в лес, нас встретила настоящая какофония звуков. Треск ветвей, шум деревьев, стрекотание насекомых и стук дятла. Вот только дятлов бы здесь не водилось. Отряд двигался вперед по мягкой земле. Федор вел нас вперед. И, к моему большому удивлению, день перехода прошел практически без приключений. Несколько раз мы действительно натыкались на мигрирующие стаи монстров. Один раз это были мелкие парящие монстры, похожие на белок-летяг. Они со свистом пролетели над нашими головами, так что нам пришлось пригнуться и переждать некоторое время. Вступать в бой с мелкими хищниками посреди леса было глупой затеей. Второй раз мы наткнулись на гигантского одинокого оленя с черной искрящейся шкурой, большими ветвистыми рогами и крепкими, словно молот, копытами. Он не обратил на нас никакого внимания. Слава хаосу! Переночевали мы на небольшой поляне на опушке. Лагерь не разбивали, чтобы не привлекать внимание монстров. Я то и дело чувствовал ауру разных тварей на самом крае моего восприятия. Но все они каким-то образом обходили нас стороной, словно здесь Федор был в своей родной стихии или как-то заколдовал нас. Такой способностью, насколько я знал, Федор не обладал. На следующий день мы наткнулись на следы недавнего сражения, причем сражения монстров. Ужасающая картина. Деревья выкорчеваны, земля испепелена магической энергией, а вся растительность сожжена дотла. Федор поднял кулак вверх, и мы остановились. «Сюда нельзя», — коротко отчитался он. «Черт, придется пройти вдоль реки». Делать было нечего. Если проводник говорил, что нужно идти вдоль реки, значит, мы пойдем вдоль реки. Столкнуться с теми, кто мог нанести такой урон лесу, мне не хотелось. Когда солнце уже было в зените, мы наткнулись на тех самых водных тварей. Вот только вели себя они необычно. Огромные продолговатые тела, похожие на смесь выдры и рептилии, мирно плавали в воде на спине, схватившись друг за друга кривыми чешуйчатыми лапами. Я услышал лязг оружия, но тут же скомандовал. Стоп, это было верным решением. Драться в воде мы не собирались. Если твари не нападали, то и нападать нам самим смысла не было. Чем бы эти существа тут ни занимались, ну никак не ожидал я увидеть мирно спящих на поверхности воды пар монстров. Воистину, зона непостижима. Следом, когда мы углубились в лес, нам пришлось отбиваться от назойливых насекомых размером с детеныша теленка. Но оставалось поднажать совсем чуть-чуть. Измазанные в крови, посеченные ветвями и кустарником, мы наконец вышли из леса. Перед нами открылось предгорье. Оно чем-то напоминало мертвый хребет, только утесы, скалы и горы были выше и простирались на многие километры. «Прибыли», — тяжело выдохнул Федор. «Но наша работа только начиналась. Точных координат кровавого кварца у нас не было. Потому, переночевав у самого подножия скал, мы принялись за поиски. Не знаю, сколько времени у нас было в запасе, но найти кварц в предгорье было подобно поиску иголки в стоге сена. Тем не менее, я рассчитывал на свое магическое восприятие, способное засечь кровавую магию. Именно она была источником возникновения кварца. Первый день прошел без успехов. Мы поднимались по скалам и карабкались вниз. Несмотря на магию и подготовку, мышцы ныли от постоянного движения. Под градом тек по телу и заливал глаза. Была и скверная новость. Здесь, в предгорье, как и в топях, совсем не было птиц, да и летающих тварей тоже. За все время нашего пути мы встретили лишь Василиска, но он скорее на время взлетал, чем летал, и белок-летяг, точнее, их отдаленных родственников. Но они парили. Мне отчаянно не нравилось такое положение дел. Нет, отсутствие летающих монстров, это, с одной стороны, замечательно, а, с другой, это симптом. Вопрос лишь в том, симптом чего. На второй день мы забрались дальше в горы. Я чувствовал разные источники магии. Где-то огонь, где-то воздух, но крови никак не находил. Нам пришлось столкнуться со стаей змей, больше похожих на ужей, чем на сородичей, обитавших в топях. Они были назойливыми и скорее стремились украсть наши пожитки и навредить, чем убить нас. На третий день нам не встретилось ни одного нового монстра. Нет, я периодически замечал ауры хищников, но мы обходили их стороной. Федор вправду хорошо знал свое дело. Похоже, что Аскольду все-таки придется извиниться. Четыре дня мы копошились в предгорье, изучали каждый камешек, каждый утес, каждый выступ, ни единого следа кровавого кварца. 4 дня, именно столько нам дала фора Володиных. А на пятый мы столкнулись с людьми, отряд родовой гвардии, бойцы 5 звезд и подмастерья, доспехи с рунами и знамя Володиных, передовая группа, не иначе. Я почувствовал их издалека, но нам пришлось пересечься на одной из узких троп. Все, что я видел в этих бойцах и магах, высокомерие, гордость и недоверие, на нас буквально смотрели не как на конкурентов хуже, как на очередных монстров из зоны. Аскольд злобно сплюнул на камень. Я же приказал бойцам сохранять спокойствие. Да, нас догнали, но шансов в сражении с этим отрядом у нас не было. Эмоции нужно контролировать. Пусть это и была гонка, но побеждает тот, кто найдет кровавый кварц. Потому вместо того, чтобы следовать по стопам другого отряда, Федор предложил вернуться и прошерстить берег реки. Все-таки, добыть кварц можно было в 2 местах, целые кристаллы в месторождении в горах, но это не были рудники, скорее, маленькие сосредоточения кристаллизованной крови и кварцевую пыль, которую можно было вполне добыть из воды. Вот только стоила она намного меньше. Идея мне понравилась. По кварцевой пыли вполне можно выйти к ее источнику. И пусть в реку соваться не хочется, но отследить источник по горным ручейкам можно вполне. Этим мы и занялись. Вот только по пути назад мы встречали все больше и больше групп ходоков, и большинство из них тут же хватались за оружие. До боев не доходило, все-таки, наш отряд был не самый слабый, да и любые потери в битве были бы замедлением, а медлить никто не хотел. Вышли к реке, но я все еще не чувствовал никакой кровавой энергетики. Я решил взять пробы воды, собрал несколько литров жидкости в котел, нарисовал простенький круг из рун на земле, наполнил его собственной маной, подогрел воду и принялся колдовать. Каково же было мое удивление, когда вода забурлила алым. Я использовал простенькое заклинание, способное отследить источник магического загрязнения. Подобное всегда тянулось к подобному. Перед глазами образовалась тонкая кровавая нить, ведущая не вверх, в горы, а восточнее. Мы обогнули предгорье по самой кромке леса. Поначалу нам еще встречались группы ходоков, которые долбили кирками и заклинаниями горную породу в пустой надежде найти кварц. На следующий же день вокруг нас почти не было поисковых групп, да и за нами никто не следовал, явно считая нас сумасшедшими. Ведь мы отдалились от сердца предгорья, но каждый шаг, каждая верста, каждый час приближал нас к цели. Я чувствовал увеличивающуюся жажду крови, не свою, но витающую в воздухе. Нить расширилась и стала канатом. Наконец, мы уткнулись в горную породу. Я уже точно знал, там внутри должен быть кварц. В небе мерцала полная луна, освещая горы бледным светом. Я вдыхал прохладный воздух и заканчивал заклинание. Я щелкнул пальцами. Моя мана вырвалась на свободу, иллюзия рассеялась, и перед нами открылась арка, ведущая вглубь горных недр. Я больше не использовал заклинание отслеживания. Я чувствовал кровавую ману везде, в породе и самом воздухе. Мы многое поставили на кон, чтобы оказаться здесь. Отступать я не собирался, чтобы не скрывалось в недрах горы. Мы шли по извилистому, виляющему, природному коридору. Шли долго, несколько часов. На этот раз отряд вел я. За несколько часов мы достигли небольшого кармашка, маленькой пещеры, которая вся светилась алым. Наверху висели острые каменные куски, готовые рухнуть вниз с разрушительной мощью. В центре был небольшой водоем, в него сверху падали кровавые капли, а на стенах было два небольших месторождения кровавого кварца. Как месторождение, скорее, два небольших, кристаллических образования. «Командир, как будем добывать?» — обратился ко мне Аскольд. «Сейчас увидишь», — ответил я и обратился к Весне. «Дай-ка мне хирургические инструменты». Именно ими я принялся орудовать над кристаллами. Самым сложным была именно добыча. Кровавый кварц переливался алым. Я наполнил скальпели и щипцы собственной маны и принялся аккуратно срезать маленькие кристаллы. Рядом со мной на корточках сидела Весна. Она собирала кристаллы на небольшую подушечку из мха и лозы, а затем аккуратно сворачивала ее наподобие мешочка. В нем кварц был в безопасности. Работа была кропотливой и долгой, но я постоянно чувствовал усиливающуюся жажду крови в воздухе. Что странно, она не уменьшалась с каждым отрезанным кристаллом, а лишь увеличивалась. Не знаю, когда мы закончили. Было сложно определить время в темной пещере, но дело было сделано. Но нам еще предстояло донести кварц обратно в целости и сохранности. Что-то не давало мне покоя. По идее, кристаллы, спрятанные в мешок, должны были потерять кровавую ауру, заглушенную природной магией Весны. Но этого не происходило. Нет, наоборот, я чувствовал, как сами стены пульсируют чем-то злобным, чем-то зловещим, чем-то. «Командир, ты чего?» — обеспокоенно спросил у меня Аскольд. Я лишь отмахнулся от него и приложил ладонь к теплой стене. Я сделал несколько шагов вперед. Теплее, еще теплее. Я шел вдоль стены до тех пор, пока моя ладонь не вспыхнула кровавыми искрами пламени. Тогда я одернул руку. «А ну-ка, расступись», — приказал я. Когда бойцы разошлись, я собрал огромный шар собственной маны в единое целое. «Весна, поставь защиту», — коротко бросил я. Она послушалась, и передо мной медленно начал подниматься чистокол. Не дожидаясь, пока он закроет меня полностью, я бросил шар вперед. Черное пламя столкнулось с алым, вспыхнуло, раздался грохот. На мгновение меня ослепило. Когда я пришел в себя, я не поверил своим глазам. В зияющей дыре пульсировала кровавая энергия. Источником было крупное, с человеческий рост, яйцо. Черная скорлупа и алые прожилки, а внутри словно билось живое сердце. Бойцы обступили невиданный объект. «Это еще что такое?» – удивленно прошептала Весна. «Сколько это может стоить?» – тут же поинтересовался Федор. В этот момент по черной скорлупе пробежали алые искорки. Что-то вспыхнуло внутри и словно ударилось в скорлупу с той стороны. Слабо один раз, а затем снова. Уже сильнее. Я не медлил. Обнажил саблю, бросился вперед и со всего размаху ударил скорлупу клинком, напитанным хаосом. Я резал, кромсал и рубил. Бил клинком и руками. Если бы я мог, то я бы грыз эту скорлупу зубами. Она поддалась, треснула. На землю полилась горячая мутная жидкость. Мне в лицо ударила струя пара, но я не остановился. Раздался тонкий, режущий уши визг. Клинок входил в податливую плоть. Вновь и вновь я ударил в упор магией и продолжил кромсать саблей до тех пор, пока скорлупа и ее содержимое не превратились в кровавую кашу. Лишь тогда я опустил клинок и тяжело вздохнул. Я был покрыт кровью и кусочками скорлупы с головы до ног. В воздухе несло мускусным запахом и гнилью. «Успел», — прошептал я одними губами. «Командир», — раздался глухой, обеспокоенный голос Аскольда. «Какого черта ты наделал?» Глава 14. «Командир», — вновь подал голос Аскольд, — «что это за хрень?» На его лице была смесь отвращения и непонимания. Он стоял с клинком наготове. Острие смотрело прямо на скорлупу. «Эти твари обычно не живут поодиночке», — коротко бросил я, а уж тем более не. Договорить я не успел. Из коридора, откуда мы выбрались совсем недавно, донеслась звуковая волна. Она напомнила пережитое нами на мертвом хребте и ударила по каждому члену отряда. Весна скрутилась пополам. Ее вырвало. Аскольд пошатнулся и оперся на стену. Все-таки не успел. Сквозь зубы процедил я. И тут же бросился вперед, туда, откуда донесся звук. Соратники среагировали резво и организовали плотный строй в пещере с озерцом в самом центре. В этот момент из коридора выскочила неведомая тварь, похожая на мерзкий гибрид птицы и человека. Крылья с бело-черными тонкими перьями были сложены за спиной. Голова была женской, с нее свисали редкие спутанные патлы черных волос. Нос острый, словно крючок, тонкие синюшные губы без капли крови. Птичье тело, покрытое перьями, и лапы с острыми, как бритва, когтями. Тварь отступила в сторону, словно освобождая путь. Так и вышло. Из узкого коридора в пещеру посыпались твари помельче, ростом метра полтора, с маленькими крыльями и лапами. Менее тошнотворными они от этого не казались. Весну чуть не согнуло вновь. Тварь побольше снова раскрыла рот, и протяжный крик пронзил все вокруг. Пещера завибрировала, сверху на нас обрушились острые куски камней. Весна подняла лозы и корни, стараясь накрыть нас и сберечь наши жизни. Я же, без раздумий, запустил вперед усиленный саблей воздушный серп. Он попал в плечо твари и отсек ее крыло, при этом пройдя насквозь и ударившись в стену за ней. Раздался тонкий, высокий визг, отдаленно похожий на женский. В нем было очень много боли. Бойцы немедленно вступили в бой. Да и сами монстры, почуяв угрозу, атаковали. Я же постарался выцепить главную тварь еще одним заклинанием, плетью хаоса, но сообразительный монстр ловко увернулся, рванув в бок. Игнат сцепился с одним из монстров и покатился по земле. Я бросился на помощь и крутанул саблей, отрубая монстру голову. Лицо Игната залило черной, густой кровью. Он быстро вскочил и присоединился к бойцам. Бой получился скоротечным. Монстры едва ли были сильнее первого уровня, чуть сильнее детенышей. Тварь покрупнее, поняв безысходность ситуации, развернулась и попыталась одним прыжком достичь туннеля, из которого пришли, как мы, так и сами монстры. Но у нее не получилось. Я с удобной дистанции смог попасть ей плетью хаоса прямо в спину. Плоть прожгло, раздался короткий стон, но тут же оборвался. Я еще раз хлестнул плетью и рассек монстра от плеча до паха. За нами точно никто не следовал. «Не понимаю», — пробубнил Федор. Он был одним из тех, кто умудрился убить сразу двух пернатых тварей. «Что за чертовщина?» — спросил в пустоту Аскольд. Бойцы заозирались по сторонам, словно опасаясь того, что из коридора или из обрушенной нами стены может выбраться еще одна стая монстров. «Сирен», — коротко бросил я. «Весна, что с кварцем?» «В порядке», — слабо выдохнула Весна. Девушка была даже бледнее обычного и едва держалась на ногах. «Да, внешность сиренов сильнее всего влияла на женщин. Голова-то у них женская. Федор, пригляди за коридором», — приказал я. «Не хватало еще, чтобы на нас вновь выскочила пачка тварей». «Так точно. Значит так», — серьезно проговорил я, — «объясняю один раз. Это сирен. Да не один, а с потомством. Уже подросшим потомством. Сиренов же уже лет 20 не видели», — растерянно проговорил Иван. «Видели или не видели, это дело десятое», — продолжил я. «Нам повезло встретиться с разведчиками. Первый уровень, да одна второго. А там, где разведчики, могут быть и твари посильнее. Более того, знаете, что эти разведчики ищут?» Бойцы закачали головами. Аскольд с Иваном переглянулись. «Это связано с той мерзостью?» — спросила Весна. Она поморщилась и ткнула пальцем в сторону разбитого яйца. «Да», — ответил я, — «они ищут место для гнезд. И, судя по тому, что здесь оказалось яйцо, они его уже нашли. Поверьте мне, вы не хотите столкнуться ни с мамой, ни с папой убитой нами твари». «Макс, слушай», — проговорил Аскольд, — «это же может быть просто химера». Он был прав, частично. То, что было в яйце, — химера, притом с впитанной силой крови. А то, что бросилось на нас, — обычные сирены. Хотя, ничего обычного в этих тварях не было. Либо мы сейчас же убираемся отсюда, либо есть шанс встретиться с еще одной стаей. «Макс», — позвал меня Игнат, размахивая руками, — «здесь еще кварц, хаос», — сквозь зубы процедил я. «Командир, одно яйцо ничего не доказывает», — произнес Аскольд. «Нельзя просто так бросить здесь кварц, мы ж совсем ничего собрали». «Нет, Аскольд, ты не понимаешь», — покачал головой я. «Здесь, в горах, могут быть десятки, да что там, сотни кладок. Как думаешь, что случится, когда все сирены вылупятся? Не все выживут, часть сожрет друг друга, а других проглотят местные хищники, а вот остальные подрастут. И где гарантия, что уже не подросли? Оставлять кровавый кварц здесь, чтобы подарить его кому-то другому или оставить для кладки яиц сиренов, мне и самому не хотелось. Какие твари могут появиться из скорлупы, полной кровавого кварца? Рисковать новой мутацией, которая может вырезать половину ходоков, я не хотел. Но риск для нас самих сейчас был слишком высок. Максимум, что я мог дать, это полчаса. И то лишь для того, чтобы собрать останки из скорлупы. Задайся вопросом, в этих горах есть кровавый кварц, и это яйцо. Я ткнул пальцем в распотрошенные скорлупу и месиво мутировавшей плоти. Сколько бед сможет натворить одна такая тварь? Аскольд сложил руки на груди. А 10? Мы справимся с 10 кровавыми сиринами? Не справимся, признал он. Я помню, зачем мы здесь, проговорил я. Я соберу кровавый кварц. Столько, сколько успею, до того как соскребим останки нерожденного птенца. Но после этого мы сразу уходим. Ясно, в нашем отряде все, кроме весны, дали мне клятвы, и они, мои вассалы, не слуги, не рабы, и во многих вещах я не имею над ними власти, и мнение они свое высказать имеют право, но в любом походе последнее слово всегда за мной, ибо я, князь, а они моя дружина, пусть пока и крохотная, только так и никак иначе. Да, кивнул Аскольд, видимо, по моему тону опытный воин понял, что решение окончательное. Геройствовать я не собирался, лишь принести доказательства своей правоты. Но если в этих горах действительно вылупятся кровавые сирены, то не поздоровится всем, включая меня, и справиться с ними одним единственным отрядом из дюжины воинов и магов не выйдет, пусть даже хаоситов. Я вновь работал скальпелем. Весна мне помогала, хотя руки у нее тряслись. Несколько кристаллов все-таки упали на камень. Даже так мы собрали пыль и насыпали ее в кустарно сделанные ею мешочки. Точный вес я определить не мог, но вышло 5 небольших мешков. Остальные бойцы стояли на стреме. В прямом смысле слова, ментальная атака напомнила им о пережитом на хребте. Лучше сейчас быть начеку, чем потом быть мертвым. Когда мы закончили и выбрались из витиеватого коридора пещеры, то оказались на свежем ночном воздухе. Мы ведь ушли от основных поисковых групп на несколько часов в пути на восток, теперь нам предстояло вернуться назад. Оставаться одними там, где витают сирены, мне не улыбалось. «Что это за твари вообще?» — спросила весна. «Давай-ка говорить по пути», — отрезал я. «Столкнемся со стаей покрупнее, и дело дрянь». Наш отряд двинулся назад. Сирены всегда гнездятся близко к своей территории, постепенно осваивая новые земли, особенно в периоды спаривания, если их можно так назвать. В общем, когда их популяция растет, и, судя по тому, что мне сказали, что последние лет 10-20 никто сиренов не видел, а сейчас они появились здесь, то их популяция переживает новый бум. Сирены, кроме того, что твари стайные, еще и удивительно умные, не только по меркам монстров, но и по меркам людей. В мое время, 300 лет назад, была написана не одна научная работа на тему интеллекта и устройства общества сиренов. Кто-то спорил, что они были обычными монстрами, кто-то, что разумными существами, а другие и вовсе утверждали, что сирены – это одна из ветвей развития человека. Наука меня в мое время интересовала больше с практической точки зрения, и факт оставался фактом. К какому бы виду и классу ни принадлежали сирены, людей они не только убивали и ели, но использовали для размножения. Человеческая голова у них появляется не просто так, и всегда женская. Много в зоне ходоков женщин, верно, такие сцены лучше не знать, никому, никогда. По пути я пояснил отряду все необходимое о сиринах, сильно не останавливаясь на происхождении и научных спорах, делал основной упор на практическую часть. Да они и сами видели, как эти монстры атаковали. У меня же в голове юлой вертелась одна мысль. Сирены являются отличными ментатами и частенько бьют ментальной энергией по ничего не подозревающим жертвам. То, что мы пережили на мертвом хребте, вполне могло быть следом крупной стаи этих особей. Могли ли они ударить по нам единоразово? Вряд ли. Да и такую атаку взрослых тварей мы просто не переживем. Там же были иллюзии, сводящие с ума. Что это могло быть? Мутация? Отклонение? Эволюция? Мы преодолели полпути, и я начал чувствовать приближающиеся выбросы маны. Вот только это мы приближались к ним, а не наоборот. А спустя еще час мы застали все предгорье в хаосе. В хаосе битвы. Ночное небо было озарено разноцветными магическими вспышками. Огонь, электричество, вода, все смешалось воедино и раскинулось посреди звезд, переливаясь радугой в холодном воздухе. Чувствовался тяжелый металлический запах. Чем ближе мы приближались к тропе, по которой еще вчера вернулись из центра предгорья, тем четче я слышал канонаду взрывов, лязг металла и человеческие крики. Мы поднялись выше, чтобы понять, что происходит. С выступа, где мы расположились, тропа и прилежащий лес были как на ладони. Повсюду шел бой. Бой разрозненных групп ходоков с летающими тварями. Нет, это были не сирены, а другие стайные монстры, гарпии. Они снарядом бросались вниз, выцеливая ходоков. Земля буквально содрогалась от ударов, и из породы лезли длинные черви с пастью смертоносных зубов. «Ты все еще мне не веришь?» – спросил я Аскольда. «Это может быть совпадением», – парировал он. «Наверное. Ну-ну». Переубеждать сейчас соратника было пустой тратой времени. Доказывать каждому, что здесь не обошлось без ментально одаренных сиренов, желания у меня не было. Тем более Аскольду. Он, насколько я знал, вообще верил в различных духовных существ, связанных с морем. А здесь, видите ли, включил скепсис. В любом случае, оставаться в предгорье причин у нас не было. Кварц мы нашли. Его несла весна. А Иван тащил мешок с кровавым сирином, который я ему доверил. Точнее, несколько мешков друг в друге. И они протекали, а за Иваном оставался кровавый след. Даже несмотря на несколько слоев, делать было нечего. Мы двинулись дальше, намереваясь пройти по собственным следам. И тут мы услышали протяжный звук горна. Просьба о помощи или боевой клич, так или иначе, раздался горн прямо с выбранного Федором маршрута. Поэтому приняли решение двинуться вперед. Весну же с Иваном держали позади, чтобы не повредить ни кварц, ни останки сирена. Когда я и несколько бойцов наконец спустились с холма, то увидели перед собой группу из доброй дюжины воинов и магов. Они были экипированы в зачарованные доспехи, испачканные кровью монстров, и вооружены зачарованными клинками. Заклинания летели во все стороны, освещая и так пестревшие всеми цветами радуги ночное небо. Самое главное, у них были стяги. Стяги Володиных. Похоже, что это был рейергард, одна из групп, отправившаяся позже всех остальных. Решение было за мной. Они сражались с гарпиями, накидывающимися на них сверху и пока не обращавшими на нас никакого внимания, а еще с длинными, покрытыми жесткой кожей червями, которые выныривали из породы и старались повредить сухожилия и мышцы, атакуя ноги. «Ладно», — выдохнул я, — «в бой. Родовые воины-то справятся, вот только несколько бойцов уже умудрились оказаться в мертвой хватке червей. Мои хаоситы запустили по гарпиям энергетические атаки в виде клинков, полных хаоса. Иван, несмотря на то, что тащил тяжелый мешок, использовал воздушные копья и серпы. Я же влетел в самую гущу сражения, помогая нескольким сбитым с ног и буквально пожираемым заживо бойцам Володиных. Похоже, черви устроили неожиданную атаку прямо в то самое время, когда родовые бойцы отбивались от напавших на них гарпий. Удивительная координация монстров. Это лишь наталкивало меня на единственный правильный ответ. Где-то здесь был тот, кто управлял всем этим. Один из сиренов, напрямую или нет, другой вопрос. Я размахивал саблей направо и налево, уворачиваясь от атак гарпий. Доспех хаоса позволял мне давить червей ногами в кровавую кашу. Бойцы из отряда Володиных с нашей помощью смогли быстро справиться с угрозой. Надо отметить, что они могли справиться и без нас, может, даже без потерь. Я прорицанием не владел, но у пары бойцов точно остались бы шрамы на всю жизнь. А так удалось оперативно избавить их от назойливых монстров. «Спасибо», — произнес грузный мужчина. Он был закован в светящуюся кольчугу и тяжелый нагрудник. На его лице была россыпь морщин, а из-под шлема выглядывали пряди седых волос. Несмотря на слова, его взгляд был холодным и настороженным. «Сочтемся, будьте осторожнее в предгорье», — предупредил его я. «Да уж, вижу», — выдохнул воин. «Это еще ягодки», — покачал головой я. «В предгорье завелись сирены. Если не хотите потерять все свои отряды, то отзовите их. Кровавый кварц того не стоит, да и вам его так и так принесут ходоки, если, конечно, выживут». Мужик напрягся, явно не ожидая от меня подобного ответа. Он почесал густую седую бороду, тяжело вздохнул и заговорил. «Ты не обессудь, но вряд ли мне понадобятся советы от юнца, едва расправившего крылья. «Да как знаешь», — невозмутимо ответил я. «Передай потом привет Ратибору от Максима Клинкова». После моих слов мужик как-то оторопел. Похоже, что все-таки предупредили о том, какая группа шла первая и имела фору. Более того, видимо, и меня представили заочно. Вот он и стоял передо мной, не зная, что делать. «Не знал, с кем дело имею», — примирительно произнес воин и представился. «Михаил Астахов, зла не держи, если в гостях у Ратибора Ижеславовича будешь, то с меня чарка, а то и две. Ну а с монстрами мы с любыми разберемся. Да и впереди у нас группы крепкие как сталь, прорвемся». «Как скажешь», — холодно парировал я. «Я предупредил, я не собирался насильно спасать едва знакомую группу ходоков. Пусть они и ходили под гербом Володиных. Этот герб дал им один шанс сохранить здоровье и один шанс сохранить жизнь. А что они с ним сделают, их дело. Я не нянька». Мы двинули дальше по тропе под непонимающие взгляды бойцов Володина. Похоже, те не верили, что мы покидаем место до того, как найдем кровавый кварц. Магия весны скрывала не только сами камни в мешочках, но и заглушала их кровавую ауру. В лес мы вошли по следам арьергарда Володиных. В этом плане Федору повезло. Вел нас именно он, и вел по следам десятков групп, прошедших здесь за последние несколько дней. Все, что можно было убить в этом лесу, было убито. Все, что можно было собрать, было собрано. Все, что можно было истоптать, было истоптано. Подтверждение этому мы получили на следующий день, когда солнце уже было в зените. Мы обнаружили каркас огромного, ободранного до костей зверя. «Олень», — прошептал Федор. «Это был тот самый олень, которого мы видели по пути сюда. Похоже, что одна из групп ходоков решила подзаработать. Не удивлюсь, если это были Володины. Все-таки справиться с такой тварью было нелегкой задачей. А вот выбрать одну из множества проложенных троп было проще. Хотя у Федора и разбегались глаза. Он то и дело отмечал что-то на карте и весело смеялся себе под нос. Настолько прочувствовал вкус жизни. Даже зная его историю, я удивлялся, как вообще его еще не переименовали в Болтуна или Хохотуна. Мы прошли лес насквозь, лишь единожды потревожив монстров, похожих на белок летяг. Похоже, им были нипочем любые ходоки, слишком быстрые и резвые. Из леса мы вышли к нашему старому лагерю, точнее, к тому месту, где он был. Сейчас там было пусто. Именно здесь мы остановились на привал и встретили еще одну группу людей. Эти ходоки крепко запаздывали, но нос не опускали и настроены были дружелюбно. Я коротко предупредил о том, что их ожидает впереди, в обмен на несколько рационов походной еды, а также актуальную информацию с их карт. Так мы выяснили, что на одной из троп в топих обнаружили настоящее побоище. Монстры первого и второго уровня буквально лежали безжизненными штабелями на островках и мшистых тропах и гнили в воде. Веселый веснушчатый паренек, который мне это все рассказывал, предположил, что там обзавелся новый хищник, возможно, одиночка четвертого уровня. Я едва сдержался, чтобы не захохотать. С уровнями ошибся, а с хищником – нет. Точнее, с хищницей пятой звезды. Похоже, что Сольвик и ее люди добрались в целости и сохранности. Мы переночевали вместе с этой дружелюбной группой и отправились через хребет. На этот раз мы обошли стороной тропу Федора и двигались все западнее, держа горную речку в поле зрения. Надо сказать, что в горах было все так же мертвецки тихо. Не знаю, остался ли кто-нибудь здесь из групп навечно, но вероятность такая была. К тому же, задерживаться и проверять, обитала ли здесь, в недрах перевала, стая сиренов помощнее мне не хотелось. Вообще, мы старались обходить любую опасность стороной. Кажется, что опасность отвечала нам тем же. Возможно, это из-за того, что здесь действительно уже много раз прошли другие группы. А возможно, что кровавый кварц, незаметный простому человеческому глазу, отпугивал монстров. Они все-таки обладали совсем другими органами чувств и восприятием маноэнергетики. В топих мы единожды столкнулись со стаей грызунов, но мелкие монстры, как и в мою первую вылазку сюда, просто разбежались кто куда в страхе. При этом они издавали сумасшедшие испуганные писки, и вожак не был исключением. Ну и навела же шороху здесь Сольвик. Путь обратно мы преодолели на день быстрее, сказались и схоженные вдоль и поперек другими ходоками тропы. Потому, несмотря на пережитое в походе, выкрич мы встречали в приподнятом настроении. Бойцы, конечно, изрядно устали. Все-таки марш-бросок от самого предгорья измотал абсолютно всех, даже меня. А уж мои, уже выздоровевшие бойцы, все заливались потом, тяжело дышали, но на лицах сияли улыбки. Кажется, что за те несколько недель, что мы отсутствовали, крепость совсем не поменялась. Нас пропустили внутрь по карточкам авантюристов почти без досмотра. Почти, потому что все-таки осмотрели мешок Ивана. Но, обнаружив там мешанину из частей тела и скорлупы, просто махнули рукой. «Чего только из зоны не притащит», — пробурчал себе под нос один из стражников. Всем хотелось отдохнуть, но первоочередной задачей было поведать дому найма о потенциальной угрозе, и лишь потом все остальное. Я отправил отряд домой, в избу, и строго-настрого приказал не спускать глаз с мешочков с кварцем. Сам же взял у Ивана мешок и пошел в дом найма. Внутри было пустовато, ожидаемо, учитывая, что большинство групп ушло на поиски кровавого кварца. Поэтому я без всяких очередей и задержек смог обратиться к служащему. «Сирин, говорите», — протянул пожилой служащий, поправляя очки. «Вы знаете, что их не встречали уже более 10 лет», — он говорил степенно, размеренно, даже чванливо. С каждым его следующим словом мне хотелось послать его в далекое пешее путешествие. «Молодой человек, вы уверены, что это не была гарпия или фурия, или химера? Вы ведь знаете, что такое химера, дядя?» — проговорил я, — «там, где тебя обучали, я преподавал». Это было правдой. Я в свое время частенько проводил обучающие занятия по монстрологии, в основном практические. Мужичок самодовольно усмехнулся и покачал головой. «Где служащие, с которым я общался ранее? Они были какие-то более вменяемые. Похоже, что сегодня большинство из них взяли выходной. Ходоков-то в округе раз-два и обчелся. Вот чей-то дед и вышел на смену. К моему величайшему сожалению, я не могу ничего сделать без доказательств. Боюсь, что вам, юноша, придется покинуть это помещение». Я вздохнул и крепко сжал кулаки. Как же хотелось схватить этого старикашку за грудки, да встряхнуть хорошенько, чтоб в себя пришел, а потом макнуть его головой прямо в мешок. Я сделал глубокий вдох носом, а затем выдохнул ртом. Вроде, полегчало. Откнуть башкой в мешок – не самая худшая идея. Я снял со спины вещевой мешок и распахнул его. По комнате разнесся сладковатый запах гнили. Старичок подозрительно сузил глаза. «Доказательства, говоришь?» — улыбнулся я. «Сейчас будут тебе доказательства».